«Да, я действительно являюсь юристом в кавычках», — признавался Радимов, как обозвал меня здесь общественный обвинитель, потому как вместо того, чтобы бороться за соблюдение законов, сам их нарушал. Но, дорогие товарищи, до 24-го года я батрачил, никакого образования не получил, окромя трехмесячных курсов. Спрашивается, разве я сознательно нарушал их? Я это делал исключительно по усердию. Одно мое старание, и больше ничего. Такой был настрой. Весь процесс достойно завершил общественный обвинитель Филипп Абрамкин, заведующий окружной совпартшколы. Данный процесс имеет огромное политическое значение, поскольку вскрывает корни отрицательной деятельности отдельных звеньев тихановского аппарата. Возвышаев и Чубуков, вместо того, чтобы признать безоговорочно свою вину, пытались доказать, что их преступность в той или иной мере базируется на законном, в кавычках, основании. Тем самым подсудимые вновь порочат политику партии и советской власти. Нет, действия их были диаметрально противоположны и политике партии, и всему нашему законодательству. На то мы порешили. Возвышаеву дать 5 лет исправительно-трудовых работ, Чубукову 3 года, Радимову, Билибину, Доброхотову, Алексашину по 1 году, остальным дали кому 1/2 года принудиловки, кому 1 год условно. Не обошли вниманием и секретаря райкома, поскольку товарищ Поспелов проявил недостойное попустительство агрессивно настроенным элементам, но, учитывая его постоянное отсутствие по причине слабого здоровья, объявить ему выговор и перевести с понижением в должности в другой район. Сенечку Зенина для излечения его от нанесенного не столько физического, сколько морального ущерба откомандировали на учебу в совпартшколу. Он тотчас уехал из Тиханова, уехал навсегда, оставив на произвол судьбы жену свою Зину, с которой, впрочем, так и не успел расписаться. Наказаны были и крестьяне, замешанные в беспорядках. И только один Федор Звонцов ушел от возмездия. Когда конный отряд окружал бунтовавшее веритье, он прыгнул на своего маяка, стоявшего под седлом на крайнем дворе птицы, перемахнул через прясло и пошел низом по льду Петравки. За ним погнались с полдюжины вооруженных конников, но не тут-то было. Маяк оказался резвее казенных лошадей. И потом Петравка сразу за веритьем круто изгибалась, и не успели бойцы снять винтовки, как Звонцов умчался за кривун. Тогда они решили скрадывать его и поскакали в перехват чистым полем. Но перед лесом, куда уходила Петравка и куда мчался по льду Звонцов, они попали в сугробы и увязли в них. Так он и ушел в мещерские непроходимые леса. С той поры никто не видел его в здешних местах. Одни говорили, что он проживал в Баку под чужой фамилией, другие, что ушел за границу. А жеребец вернулся. Пришел в Гордеево через неделю, такой исхудалый, что маслы на кострице выщелкнулись. Отыскал свою усадьбу, тут и взяли его. Утром стоял на пепелище возле старой ветлы, понуро свесив голову. Ноябрь 1978-го.